Прокна и Филомела. У царя Пандиона Афинского было две прелестных дочери — Прокна и Филомела. Старшенькая Прокна оставила Афины, выйдя замуж за фракийского царя Терея, от которого родила сына Итиса. Однажды ее младшая сестра Филомела приехала во Фракию на целое лето побыть с родней. Недоброе сердце Терея, едва ли не самое недоброе из всех, каким доводилось биться, сильно растревожилось от красоты его заловки. Он увлек ее как-то ночью в свои покои и там надругался над ней. Боясь, что жена и весь свет раскроют это мерзкое преступление, Тирей вырвал Филомеле язык. Зная, что она не умеет ни читать, ни писать, он решил, что так она точно никому не сможет сообщить ужасную правду о случившемся. Но за следующую неделю с небольшим Филомела выткала гобелен, на котором обрисовала своей сестре Прокне все подробности надругательства. Обесчещенные, разъяренные сестры замыслили месть, подобающую такому чудовищному злодейству. Они знали, как сильнее всего уязвить Терея. Он был жестоким и отвратительным человеком, склонным к припадкам бешенства и невыразимым извращениям. Однако имелась у него одна слабость. Он глубоко любил своего сына Итиса. Прокна с Филомелой тоже обожали мальчика. Итис — сын и Прокне. Однако материнская любовь, какую она питала, захлебнулась в ненависти и неутолимой жажде мщения. Забыв о жалости, сестры отправились в спальню и убили ребенка во сне. — Филомела вскоре отправится в Афины, — сказала Прокна супругу наутро. — Давай устроим пир, чтобы проводить ее и воздать тебе за щедрое гостеприимство, которое ты ей оказал. Филомела всхлипнула и пылко закивала. Ей, кажется, эта мысль тоже нравится. Тирей хмыкнул что-то согласное. К концу пира тем вечером было подано сочное жаркое, и царь накинулся на него. Промокнул все соки хлебными ломтями, но обнаружил, что в животе у него еще найдется место. Чуть дальше от него стояло блюдо, закрытое серебряным колпаком. Что под ним? Филомела с улыбкой пододвинула к нему блюдо. Тирей поднял колпак и возопил от ужаса, увидев голову мертвого сына, скалившуюся на него. Сестры завизжали от смеха и ликования. Осознав, кто это наделал, и поняв, почему жаркое было таким упоительно нежным, Тирей взревел и схватил со стены копье. Женщины бросились вон из зала и воззвали к богам о помощи. Царь Тирей гонялся за ними по всему дворцу и, выбежав на улицу, вдруг ощутил, что взмывает к небу. Его превратили в удода, и его вопли боли и ярости стали больше похожи на тоскливые всхлипы. В то же время Прокна сделалась ласточкой, а Филомела — соловьем. И хотя соловьи знамениты мелодичной прелестью своих песен, поют лишь самцы. Самки, как и безязыкая Филомела, остаются немы. Грекам казалось, что крики удода звучат как «ной-ной», что означает «где-где», возможно, в память о безутешном Терее, зовущем сына. Шекспир назвал соловья Филомелой в сонете 102. Так Филомела вешнюю порой поет, но после пикнет, умолкая. Однако имя Филомелы, как ни странно, чаще всего встречается как научное название певчего дрозда — Турдус филомелос. Многие виды ласточек и поныне зовутся в честь Прокны, а птица удод по-прежнему носит царский венец.